что это было? Сквозь вырывающееся тяжелое дыхание девушки, слышу я ее голос. Это просто любовь. Отвечаю я, уже сам, в засос, целуя ее податливые губы. Глава 7.2. А ведь ушла, вскочила, как ошпаренная, стоило только напомнить, что она на часы смотрела перед тем, как меня, по сути, изнасиловать. На последнее заявление просто хмык довольный с ее стороны, а затем, ой, мама, ведь спалюсь, быстро соскакивает с меня и давай одеваться, полотенцем моим, перед этим, вытерлась, причем, меня совершенно не стесняясь, да, ну и штучка, на телефон мой, не надейся, между тем, одеваясь, быстро говорит она, это у нас единственная встреча, потом голосом, в котором сквозит сожаление, хотя и жаль, но не за себя боюсь, мой хахаль, стоит ему узнать о нашей маленькой интрижке, просто порешит тебя или изобьют так, что к постели будешь прикован, до конца своих дней. Ты уж прости, подставила тебя ненароком, но, дай бог, пронесет, я на выход, если столкнемся где, делай вид, что мы не знакомы, и не скучай, ты мне очень пришелся по душе, как и моей малышке, твой богатырь, долго вспоминать буду, такое не забывается, хотя насчет телефона, нет, не буду брать, если найдут, вопросы начнутся, я тебя своим подругам порекомендую, поверь, в накладе не останешься, и женщины ухоженные, а главное, не жадные, подкинут на прожитие, может, даже на телефон новый заработаешь, у меня, от услышанного, брови домиком, меня что, за Альфонса приняли или проститутом считают, хотя, мысль об ухоженных женщинах слегка за 30, так сказать, бальзаковского возраста, это же моя бывшая слабость, а если и деньги за любовь платить будут, да я только за, тебя как найти, и ты вообще кто, давай быстро расклад, у нас не так много времени, говорит она, интернат, начал я объяснять, но меня бестактно перебили, явно спешит и сильно боится, это ты, с этой оторвой, сюда прибыл, я про интернатовских, ага, тихо шепчу я, а чего тогда тебя на этом этаже поместили, удивляется она, если вы бы только знали, как я сам удивлен, наверное, больше негде было, хмыкаю я в ответ. Она кивает, уже штаны на место пристроила и про трусики не забыла. Попрыгала тут, полуголая, на одной ноге их одевая и меня совершенно не стесняясь. Ладно, по тебе сама уточню, что надо, не твои заботы. А все-таки телефончик скажи, я запомню. Память у меня почти абсолютная, когда надо и как зовут. Скажи тоже, диктую номер и дальше, а зовут меня обычно Андрей Андреевич, брови домиком на прекрасном челе, однако, но я запомнила, пауза, Андрей Андреевич, да и дерешься ты классно, этого придурка по полу повалял, за это и вовсе можно было полный минет провести, в качестве вознаграждения до времени, в обрез, все я убежала, не провожая и напоминаю, где встретимся, делай вид, что мы не знакомы, решусь, сама тебя найду и о месте встречи подумаю, не твои заботы, я на выход, пара мгновений и только дверь, очередной раз, тихонько хлопает, а у меня в голове и вовсе мыслей всяких ворох, что вся эта ситуация произошла спонтанно, а не задумана кем-то ранее, понятно, так испуг сыграть просто нереально, да и наш акт любви, искренний был очень, явно девочка просто ситуацией, возникшей воспользовалась, да еще как, феноменально номер отыграла, столько оргазмов за раз испытать, это надо постараться. И еще, а ведь, если так разобраться, то она для меня, как батарейка, идеальный вариант. Стоп, это мой, по сути, первый секс, может совсем и не такой эффект будет. Вон Марина и вовсе просто от контакта поплыла и любовной субстанцией делилась. Кстати, а что мне сейчас то с ней делать? Меня же скоро разорвет на части от ее переизбытка. И куда, а главное, как ее скидывать? Жанка, единственное, что сейчас на ум приходит, но дозвониться к ней напрямую, думаю, сейчас вряд ли получится, остается только Серж. Хватаю недалеко лежащий телефон и набираю зама. Вот и ответ, только что-то слов не слышно. Один ор и дикий шум от болельщиков, как я понял и уже только потом прорвался радостный голос зама. Алло, ты где? Вот же тормоз, я же ему звонил, что отдыхать ушел. Но высказывать, что я о нем думаю, не стал. Смысла нет и раз такая радость в голосе, значит, выиграли наши девочки, а это уже хорошо, как обстановка, докладывай, строгим голосом говорю я, и, правда, зама радость просто переполняет, раскатали в блин, вторую партию по шаблону первой вели, опять малолеток наших, Марина Николаевна на площадку с самого начала вывела, и ждала, до счета 15-10 мужики вели, ну, а потом, сама с Анастасией и стажерками на игру вышли, и началось. Зизи, 7 подач подряд вырвала, могла бы и больше, но сама в сетку мяч, в конце концов, запулила. Мужики спокойно, на движение ее сисек, смотреть не могли, а она еще силовую подачу в прыжке исполняла. Весь зал в голос ржал и орал пошлости, но в основном, они на игроков противоположной команды направлены были, докладывает Серж. Вторую партию очень быстро закончили, а третью этим же составом начали и замены начались, когда наши вели в счете 21-7, а вот потом Марина Николаевна наших школьниц выпустила, с твоей Алинкой во главе. И ты знаешь, а ведь довели сет до победы, 25-19. Алинка 3 банки закатала на атаке, а в остальном, мужики сами ошибались. В общем, при счете 3-0, больше наши старшаки на площадку не выходили, наши девчонки только играли. Жанку к черлидершам отправили, а Зинаиду и Свету к Ленке Пенке твоей, в помощь. Тут такие приколы были и во время исполнения танцев с подтанцовкой, и во время розыгрышей призов. У девчонок, сразу видно было, что хорошее настроение, такие шутки отпускали, да все под микрофон, на грани фола, но поддатой толпе очень нравилось. В общем, к следующему сету, народ был так разогрет, что орал весь оставшийся матч буквально в голос. «Я думал, что и у тебя в номере должно было быть слышно. Я же только хмыкаю в ответ, помня, чем мне тут пришлось заниматься. Телевизор на полную громкость включил, почти не вру я, так что не слышно было, а сам следом спрашиваю. И что четвертый сет? Проиграли?» Весело ошарашивает меня Серж. Мужики от радости прыгали, как малые дети. Счет 25-23, очко в очко шли, наши девчонки расслабились и разыгрались. Алинка блистала, да и болельщики гнали, настрой в зале был, хоть убейся. Вначале вели в счете, а потом у них новая замена. Парень вошел в игру, ростом немного уступавший Марине Николаевне и очень похожий на то, что они знакомы, парой фраз тут же перекинулись, хотя он на площадке был, а она на скамейке запасных нашей команды и оттуда игрой девочек руководила. Вот он и вырвал победу, по сути. Тут на розыгрыше минут по 5 мяч в игре держался, то одна команда атакует да неудачно, то другая. В общем, игрой все довольны, остались, а затем очередной отдых, и Жанка с девчонками новый танец выдала. Ну, я тебе скажу, и костюмчики у них, меня, моя Ленка, тут же чуть от площадки отвернуться не заставила. Такое, знаешь, полуголое создание в виде Жанки твоей вышло на площадку, да под музыку, а следом и остальные высыпали в новом прикиде, народ в экстазе. Гул, ор, музыка, крики публики еле перебивало, по громкости. В общем, полный экстаз, а затем, уже наши девчонки, ведущие, принялись вить веревки из собравшихся. Я тебе скажу, что народу все прибывало и прибывало, в проходах стояли, весело было. Ладно, это я понял, морщусь я, явно сейчас, все озабоченные, за Жанкой охотятся, чтобы ее с собой куда-нибудь увлечь, а мне-то она как раз и нужна. Что по последнему сету, уточняю я, а сам готовый к неприятным, для меня, известиям. Ну, то, что выиграли, это хорошо, но выигрыш в 1 лям, это все-таки не выигрыш в 3 раза больше. Ты не поверишь, орет радостный Серж, даже таким составом выиграли тоже на контрольном мяче, но счет довели, аж до 33-31. Тут такая заруба была, что и этот длинный, местным мужикам не помог. У меня же на душе успокоение 3 ляма в плюс, еще и то, что начальник Карловича выделил червонец, но его по-хорошему отдать придется. Условия предоставления этого кредита я все-таки нарушил, хотя еще не все ясно, ведь в другие дни мы можем проиграть все в сухую, и вот тебе недостача в 7 лямов нарисуется. Посмотрим, и как рубились то, вот вроде и времени нет на расспросы, а с другой стороны, ну очень интересно Сержа послушать, умеет он рассказывать. Да чего там рассказывать, смеется он. Это надо самому видеть и пережить это. Всю игру проигрывали, был счет и вовсе 15-7. Представляешь, я честно думал, что Марина сейчас с Анастасией в игру войдут. Да не тут-то было. Она пару раз тайм-аут брала, и ведь помогли ее наставления. Девчонки разок даже вперед вырвались, когда счет за двадцатку ушел, но вот к контрольному мячу мы, увы, проигрывали, но подачу этот длинный запорол, слишком сильно влупил, за чертой мяч приземлился, и наши не тронули его, никто не коснулся мяча руками. И понеслось, что не подача, то контрольный мяч, так за тридцатку и ушли. Понятно. Давно матч закончился? Спрашиваю я. Да, нет, минут 10. Как празднуем? Все еще на площадке. Победу празднуют, обнимаются. Ну, Марину Николаевну никто качать не решился, по известным причинам. Смеюсь я над шуткой зама. Тут вот, по громкой связи объявили, что сейчас будут раздавать амуницию для лыж, ну и одежду. Анастасия Ивановна объявление делала. Народ в восторге, но объявили, что все катания будут организованы только после ужина. Все в готовности, все рванули туда, где спортивку выдавать будут. Так что я тоже походу почапал. Надеюсь, хоть на горных лыжах у меня получится покататься или на коньках. Я завидно вздыхаю, но помню, зачем вообще Сержу звонил. Серега, в общем, у меня к тебе просьба. Найди сейчас Жанну и сунь ей в руки свой телефон. Пускай она меня срочно наберет. Это важно. Жду, а уже потом по своему плану и всех предупреди, чтобы меня никто не дергал. Ну, кроме Жанки. Алинку, это особо касается. Ты меня понял. Сделаю, лаконично отвечает зам и отключается. Все, можно отдохнуть, пока есть такая возможность, а лучше бы душ по-быстрому принять. Но вначале, звонка дождаться, а значит, продолжаем лежать и смотреть Муз-ТВ по телеку и мысли гоняем в голове, куда же без них. Я ведь даже не знаю, как эту брюнетку зовут. Классика современного мира, перепихнулись, а с кем, даже и не скажешь, черненькая и все. А по поводу меня и вовсе скажут, жирный инвалид или хромой на костылях. Вот же, да и девочка-то не спешила узнать, с кем решила так развлечься, и про возраст ни слова. Явно ведь видит, что молода, слишком, для нее я выгляжу, но видно, мой братец напомнил ей своим размером, что хрен ровесников не ищет, и понеслось. Не скажу, что разврат был, скорее любовь, ну не с первого взгляда, а с первого раза. Как-то так получается. И все равно красиво получилось и очень чувственно. Стоящая женщина, вот только упоминание о ее муженьке или любовнике и про то, что со мной будет, стоит об этой интрижке ему узнать. Да, не очень хорошо получилось. Хотя было и очень приятно. О, телефон рядом задергался. Не понял, Жанка со своего телефона звонит. Ну, да ладно, главное, что позвонила. Радостный голосок в трубке. Вы меня ищите, мой рыцарь, подкалывает. Ну, хорошо, ответим. То, что обещал, могу сейчас провернуть, а потому номер мой 325, это на третьем этаже. С собой захвати, во что переодеться, халат и полотенце с тапочками тут есть. Я пошел воду наводить в ванной, все в воде происходить будет. Так что не затягивай, у тебя максимум полчаса. Поесть я прикупил, хотя, если честно, то и не думал, что придется сегодня еще и твоим лечением заниматься. Но так получилось, и уж поверь, не по моей инициативе, ну, это тебя не касается. Главное, что я могу, выделил я интонацией, главное слово, попробовать решить твою проблему со здоровьем. Но все не по телефону. Полчаса, я жду. Ну, все, отсчет пошел на минуты, а мне еще самому бы, после моего маленького, но такого приятного приключения сполоснуться. А главное, в нужных местах подмыться бы, а потому двигаем в ванну. Через полчаса у меня раздался стук в дверь. «Открыто!» — кричу я. Блокировку я на щеколду поставил. Не очень удобно, в моем состоянии, на каждый стук к двери хромать. «О, привет!» — в дверях Жанна. «Привет!» — «Ага, давненько не виделись!» — говорю я. «Двери на замок, там ключ в замке торчит. Закрывай!» «На все обороты ключ не вытаскивай!» Удивление во взгляде девушки. «С чего такие предосторожности?» — удивляется она. Мы чего-то опасаемся, и щеколды хватит, я же только кривлюсь. Ага, как же тут я боюсь, что все ключи к замкам подходят или секреты у них свернуты, опыт есть. Хотя и последствия приятные, чего уж говорить. Не дождавшись ответа, делает так, как я и просил. И чем займемся? Лукаво смотря на меня, спрашивает чертовка, одета в спортивку, но явно успела исполоснуться. Я же только хмыкаю про себя. Сейчас и так в ванной комнате все лечение проходить будет, но себя блюдет, и это приятно. Как праздник прошел? Спрашиваю я, а то я уже после первого сета ушел, ноги заболели, объясняю я, такое свое решение, да и проголодался, вот в кафе заглянул, перекусил и с собой кое-что прихватил, жестом указывая на накрытый столик и початую бутылку вискарика, два стакана и неполную литровую бутылку колы. Она вошла в комнату, окидывает ее внимательным взглядом. «А неплохо тебя тут устроили, там, как я поняла, спальня», — указывает движением бровей и взглядом на виднеющуюся приоткрытую дверь. «Ага», — отвечаю я, «да и смысл, она уже и туда продефилировала». «А во, сексодром», — раздается от приоткрытой двери, «и светильники есть, для антуража и чтобы интим нагнать, и телек имеется. Давай и здесь, и там включим. Не выгонишь», — явно намекает на постель, «стерва малолетняя, хотя, вроде, совершеннолетняя. Там решим», — отвечаю я, «ты не поняла, что ли?» Я начинаю злиться, потому что накопленная сила и любовная манна требует выхода и начинает жечь меня изнутри. Я ведь не обманывал. Так уж получилось, что я готов именно сейчас попытаться исправить твою проблему, воздействовать на твою болячку. Но предупреждаю сразу, возможно, получится так, что после моего лечения у тебя появится пауза, целка. Она удивленно на меня посматривает. Я снова стану девочкой, ты мне девственность вернешь, я пожимаю плечами. Возможно, будет такое побочное явление. Опыт есть, во всяком случае, когда я лечил женщину, оказалось, что теперь она девочка в свои, так сказать, бальзаковские годы. Так что, я развожу руками в стороны, как бы извиняясь. Но вот на лице девчонки и вовсе радость великая. «Класс», — говорит она, хотя печалька на ее челе сменяет на вселенскую радость. «Нет, для выхода замуж отличные позиции, но когда сексом привыкла заниматься, и хочется его очень, это вынужденное воздержание как-то не очень выглядит. Потом на меня так глянула. Замуж возьмешь, я тогда тебе прямо сегодня и отдамся». Я весело смеюсь в ответ на эту шутку. «Я не шучу, а вот это уже серьезно. Тут главное не обидеть, ведь в каждой шутке лишь только доля шутки. Ты, конечно, прелесть и все такое», — говорю я, «но вот чувств у меня к тебе нет, кроме, как желание трахнуть. Честно и как-то, я бы даже сказал, слишком цинично», — отвечаю я, «в своем бывшем репертуаре. Так что если замуж, то, увы, не ко мне. Ну, пока, во всяком случае. Хотя, не могу сказать, что ты мне совсем не нравишься, но прости, не люблю. Так может тогда перед лечением», — кивает она головой на приоткрытую дверь в спальню. «Я же только глаза прикрываю. Да что сегодня такое происходит?» Вздыхаю я. «Жанка, перестань, ты же не такая», — говорю я, «зачем блядью себя выставляешь? Верю, ты классная, я уже тебя успела изучить и уж точно могу сказать, тебе еще в жизни обязательно повезет, и с мужем любящим, и с детьми, а теперь давай подготовимся. Возможно, что получится так, что после твоего лечения я буду никакой и самостоятельно, даже из ванны не смогу вылезть, придется тебе меня, самой, на себе тащить, если ты сама в сознании будешь или ребят сюда вызывать. Но повторюсь, я бы лечение отложил на момент, когда мы в школе будем, в смысле в интернате, но получилось, как получилось, я чувствую силы, и откуда они у меня появились, не спрашивай, все равно не скажу, но не суть, давай так». Постель в спальне расстилаем и в этой комнате диван подготовим, куда мы сможем из ванной добраться. А хватит ли сил добраться до спальни, я не знаю. А потому, давай все в сторону и расстилаем наши спальные места. А так, меня уложишь, и дверь на щеколду закроешь, как к себе пойдешь, хорошо. Она кивает так, неуверенно. А пока, давай для храбрости накатим, что-то меня потряхивает. Предлагаю я, кривая улыбка на красивом лице девушки. «Если бы ты сейчас знал, как мне страшно», — отвечает красавица. Глава 8.1. Тук-тук, тук-тук, все не спится никак, а ведь завтра у меня возможности отдохнуть днем может и не быть. Ведь точно, сразу после заселения в палату, в больнице, потянут на анализы там, на всякие обследования. Да и врач, наверняка, переговорить захочет, как обо мне самом и моей жизни в интернате, так и вообще о моих болячках и причине прибытия в больницу. Так что придется выкраивать время на сон, урывками. Саня обещался встретить на вокзале. Он там меня дожидается. Потом, вроде со своей зазнобой, они за границей, отдыхать собираются. В Альпах, на горных лыжах хотят покататься, а потом, вроде как в Египет или к евреям в гости погреться на солнышке и покупаться в теплом море. А может, в Дубай заглянут. Я так и не понял из объяснений Сани. Но то, что моя квартира будет в моем полном распоряжении, это факт. Вот только не факт, что я в ней буду иметь возможность часто бывать, да и в моем случае, лучше все время находиться на людях. Вариант, что меня в Хабаре посетит я, отец, очень велика, и как эта встреча закончится, никто не может сказать, чего хочешь, может произойти, а в больнице меня ждут. Ну, мои старые врачи, боюсь, я их не увижу. Одна на Камчатку сбежала со своим хахалем деньгу зашибать, хотя ее минет, мне по ночам частенько снится. Вторая и вовсе, бросив мужа, во все тяжкие пустилась и ведь живет припеваючи. Так что, увы, но с женским полом, там отношения надо будет выстраивать по новой, а ведь именно там у меня были планы оторваться. Насчет секса и пьянок, выпить уж больно хотелось и притом давненько, а в интернате такое, увы, не приветствуется, и не дай боги, маме Наталье кто стукнет, все, ведь порешат, хотя насчет выпить, тогда в гостях у спонсоров ведь удалось, ага, накатили на двоих по-быстрому, всю початую бутылку приговорили, причем, практически, не разбавляя напиток колой, и ведь шло, как вода, перенервничали, начало отпускать, вот и шуточки пошли на грани приличия. К последствиям лечения все в номере подготовлено, и диван застелен, и кровать готова, и там позиция на одного. А пока Жанка делится своими впечатлениями, как от самого праздника, так и от игры, ведь она и там успела поучаствовать. Наши номера публика приняла на ура, зрители очень тепло девчонок принимали, и хлопали и подпевали даже. В общем, очень приятно было выступать. А что там, насчет вашего нового номера, спрашиваю я. Серж, мой зам рассказывал, когда я ему звонил, чтобы тебя нашел, что ты там и вовсе полуголая вышла танцевать. Ага, так я и поверил, типа смущается, сейчас, вон и вовсе олимпийку скинула, да в одном топике, под которым и в помине бюзика нет. Сидит тут и мне на показ свои, едва прикрытые, два прыща показывает. Нет уж, я любитель в этих местах побольше мяса щупать, хотя скажу так, смотрится Жанка все-таки отпадно. Так восточные мотивы в танце. Девчонкам самим понравилось, ну, а про зрителей, я и вовсе молчу. Да и готовили, и планировали, как получилось в реале его исполнить, только в конце, ну, чтобы можно опять переодеваться обратно. Я же только усмехаюсь про себя. Понятно, на что пошли такие деньги, что Жанка запросила на костюмы, для своих девчонок или еще что заказала подобное. А как тебе игра? Спрашиваю я, как противник вообще на вас отреагировал? Ну, так-то я видел, но на самой площадке, что происходило? Уточняю я. Жанка, в свободной расслабленной позе, на диване разлеглась, уж очень хочет показаться доступной, вроде кажется, вот протяни руку и она будет твоей, и отказа не получишь. Хотя, и ведь реально, не получишь, она сама недавно, в открытую, предлагала, перед лечением, перепихнуться. Ну, в принципе то, можно, да и для мамы Наташи ничего уже не изменить, не отвертишься ведь, если спалят, что Жанка у меня вечером, после игры обитала, то разговоры по интернату сразу пойдут, а шуры-муры между нами, а всем рты не заткнуть. Так что, может и правда повторить сегодняшний опыт, что я из себя правильного корчу, ведь, по сути, никогда в прежней жизни им не был, валял всех до кого только дотянуться мог, а тут сами себя предлагают, а потом ей целку восстановлю и привет, даже маме Наташе можно показать ее, хотя, как раз этим фактом нашу Тэтчер не убедить, она то всю подоплеку девственности у девчонки вмиг просечет, сама через подобное прошла, ох уж этот выбор, вроде же ничего в таком выборе и нет, и правда, ну переспим, потом попробую полечить, но есть одно, но, а что будет со мной? Если и Жанка мне свою любовную энергию передавать начнет, да не в меньших количествах, чем та брюнетка, я же такого не переживу. Ох, и что делать, ведь потом, у меня такой возможности, воспользоваться доступностью девчонки, может и не быть, в будущем. Хотя, уж что-что, а целкость мы ей махом восстановим, или нет, может это только после комплексного лечения происходит, я пока так и не понял, ведь Марина... Не целка, или целка, вот же и не спросишь, но вот есть и другая проблема, время идет и начинать лечение надо и непонятно еще, как оно пойдет, случай с болячкой у Жанны непростой, как бы мне и вовсе своими силами с ней не пришлось делиться, но это, в моем случае, самый плохой вариант, а Жанка, между тем, про игру рассказывает, мужички, суки еще те, начали всякие сальности девчонкам говорить, смутить пытались и если честно, то это у них неплохо получилось, особо один мудак изощрялся сильно. Это тот, кому потом Марина мечом в пах лупанула, уточнил я. Ага, смеется Жанка, он потом всю игру на скамейке запасных просидел, держась руками за пах, и таким взглядом за Мариной наблюдал, что мне аж боязно стало. И что интересно, тут же эти шуточки на уровне ниже пояса быстро прекратились, а когда первую партию проиграли, они и вовсе заткнулись. Потом, когда в нашу пользу было по партиям 3-0, и у них там и вовсе ругань между собой началась. Но играли мы, конечно, не скажу, что сильно, но слаженно, и с воодушевлением, и самоотдачей. Всех такое пренебрежительное отношение к нам зацепило и притом сильно. Кстати, там мужик один, его все Сергеичем называли, шикал на других великовозрастных дураков, чтобы себя нормально вели. Он то и припугнул чудика, которому наша Марина мечом по яйцам зафинтилила. Я краем слуха слышала, что каким-то Борей его пугал, говорил, что он его прикопает за девчат и ребят. В общем, нормальные ощущения от игры, эмоции через край. Правда, покататься на коньках мне очень хотелось, но тут меня Серж твой выцепил. Меня там мужики клеили, да так в открытую, чего только не обещали. Если покататься с ними соглашусь, обещали, что все будет пристойно и вернут в целости и сохранности. Кстати, к Марине, тот молодой высокий парень клеился, говорит Жанка, а сама, так на меня, из-под тишка посматривает, изучая мою реакцию на ее слова. А не дождешься, Марина девочка взрослая и ей надо свою жизнь как-то налаживать, если приспичит, я с ней и после ее свадьбы спокойно потрахаться смогу, если захочу и если она захочет. Так что ее семейная жизнь этому, ну никак мешать особо не будет. Видя, что ее слова не возымели на меня никакого действия, сморщила губки и продолжила рассказывать про свои ощущения от игры. Знаешь, я волейболом давненько не занималась, обычно так, только на пляже летом, а тут, на эмоциях видно, сама удивляюсь, как у меня, и прием мяча получался, и в атаке все клеилось. Марина, очень хороший тренер, быстро умеет, к любому игроку, нужное слово подобрать, чтобы его подбодрить. С завистью к чужим способностям, в голосе, говорит девушка. Девчата, после ее накачки, буквально невозможное творили, о чем говорит тот факт, что две игры наши школьницы без нашей помощи провели, и ведь счет в этих играх у них ничейный, одну игру проиграли, вторую выиграли. И ведь состав на игру у противника был самый боевой и сильный, а тут и проигрыш в актив занести можно, разница то по мячам минимальна, а вторая игра, которую удалось довести до победы, и вовсе получилась очень эмоциональная и валидальная. Ведь чаша удачи то в одну сторону склонялась, то в другую, но в итоге девчонки вырвали победу из последних сил. Это было что-то, жаль, что ты сам воочию их игру не видел, оно того стоило. Я лишь вздыхаю счастливо, знала бы ты, девочка, чем тут меня в это время пользовали, вернее, как меня использовали. Мечтательная улыбочка на лице, именно так, отчего я с тобой отказываюсь почему-то заниматься сейчас, меняюсь, наверное. Откладывай, не откладывай, а приступать к лечению надо, а то настрой сойдет, и точно не удержусь и на девчонку, в итоге залезу, по ее же предложению. От такого, как ни крути, очень сложно, в своем уме отказаться, но придется, а потому, понял, хлопаю я себя ладошкой по коленке. А теперь конкретика по нашему лечению, говорю я уже воду выключил, бегал тут несколько раз проверял, как наполняется ванная, и температуру воды регулировал. Значит, теперь слушаем внимательно и ничему не удивляемся. Мы полностью раздеваемся, все с себя снимаем, потом халатики на себя и идем в ванную, я ложусь в нее первым, ты потом на меня. Почему именно так, объясняю один раз. Вода – это среда, в которой лечение получается наиболее эффективным. Не скажу, как пойдет и хватит ли мне сил, но я постараюсь воздействовать на твою болячку всеми своими силами. И запомни, что бы я ни делал, это не потому, что я извращенец, все мои действия направлены будут только на лечение, как бы они со стороны не выглядели и как бы тобой не воспринимались, как домогательство. Ты поняла, это очень серьезно, я сам боюсь, уж больно твой случай сложный, а потому и иду на такие издержки в лечении. Наша нагота будет способствовать наиболее эффективной передаче сил от меня к тебе и воздействию на твой организм. А потому, чего стесняться, все едино, я не только все увижу, какая ты без одежды, впрочем, как и ты сама, но еще и щупать, своим руками буду в самых интимных местах. Помнишь ведь, что у тебя за болячка и где она находится? Возможно, что придется и проникновение делать. И не смотри на мой пах, увы, я живой человек, и реакция на тебя и твою красоту будет, как у любого взрослого мужчины. А что, я все это говоря, просто и без затей скидывал с себя всю свою немногочисленную одежду. Последними на кресло трусы улетели. Все, врач готов к свершениям. У Жанки, от необычной ситуации, глаза по 5 копеек, вот-вот из орбит вылезут. Я даже не прикрываю свое вздыбленное естество, да еще таких впечатляющих размеров, да еще в таком возрасте. У нее в глазах явно разгорается похоть. И никаких провокаций, остужаю я ее разгорающийся пыл. Это и, правда, может быть опасно и в первую очередь, для меня. Уж поверь, не могу тебе всего говорить, но то, что я отказался от предложенного тобой секса, причина есть и она очень весомая, как бы я сам не хотел этого. От такой, как ты, красавицы, поверь, очень сложно отказаться, может быть когда-нибудь потом, но об этом и мы с тобой поговорим позже, а теперь, в ванну. И так голышом важно продефилировал, в сторону совмещенного санузла. Следом и удивленная Жанка последовала, видно смотря, как я, как бы ни держался, сильно прихрамывал. Вот вроде и силой манны любовной набрал, а нога все равно болит сильно, ведь так и не дали мне по себе наработками богини пройтись. Сходу, только скинув тапки, забрался в ванну. А ведь реально, большая джакузи тут и втроем спокойно можно уместиться. Видно, на этом этаже в каждом номере имеются такие дорогие средства доставления удовольствия. Вот только сейчас, я саму джакузи включать не стал. Ни к чему это, только отвлекать будет. Улегся, а сам рассматриваю ладную обнаженную фигурку Жанны. Ну, чего тушуешься, улыбаясь, говорю я, забирайся, но сразу садись на мои ноги, а потом спиной мне на живот и грудь ложись и старайся сразу расслабиться. Вода немного горячая, но скоро тело привыкнет и даже приятно станет, а вот потом уже я начну лечение. С тебя спокойствие, никакой глупой инициативы и расслабленность тела. Мне еще надо приноровиться к твоему телу. Может и вовсе ничего не получится. Хотя, я надеюсь, на лучшее. Она смотрит на меня, и тут я заметил в ее глазах слезы. И я тоже на это очень надеюсь. И перекидывает ногу через край ванны, открывая полный обзор своей прекрасной пещерки. Тут у любого, в душе, все перевернется от таких видов, но я смог удержаться, впрочем, как и мой братец. А затем усаживается всем телом мне на ноги, привыкает к температуре воды. Вон, как губы сжала, видно горячо для нее, рукой, как бы невзначай, по моему вздыбленному жеребцу прошлась. Ага, конечно, я так и поверил, что это вышло случайно. Я же сказал, без провокаций, напоминаю я. Бесит в ее глазах, но молчит, как бы виновата. Ага, я так и поверил. Укладывайся, давай, смеюсь я, и начнем. Напоминаю, я и сам не знаю, что у нас из этой затеи выйдет. Ухмылка на ее лице, лишь бы не дети, а то, как вылечишь, так и оплодотворишь. Выдает она такое, что от услышанного, у меня в душе злость начинает копиться. Даже не думай, предупреждаю я, и выкиню себя из своей хорошенькой головки, такие мысли, предупреждаю, ничего хорошего из этого не выйдет. Лучше и не начинай. Она кивает, кусая губы. Я поняла, это я так, к слову пришлось, я же про себя кривлюсь, ага, так я и поверил. Вот и улеглась наконец-то, руки в стороны расставила. Глаза закрою и стараюсь расслабиться, говорю я, а сам же своими ладонями, начинаю забег по ее шикарному телу. А эта засранка, моего бойца своими ляжками прижала, он как раз, между ними, почти прижимаясь к ее промежности, устроился. И что делает гадина? Словно специально начинает ногами как бы приподниматься и тихонечно, почти незаметно, опускаться вниз. На это я уже не реагирую, пускай развлекается, раз ей так хочется, сейчас ей не до таких пустяков будет. Я запускаю диагностику. Вот и проблема внизу живота, вопрос, как к этой проблеме подобраться. Просто попытаться воздействовать восстановлением и лечением, или сразу с козырей начать, применить ту структуру, чем я Диму вытаскивал с того света. Нет, пожалуй, эту плюшку от богини я оставлю как резервный козырь, когда ничего помогать не будет, а пока запустим, что попроще. Ну, начали. Вот, а я про что говорил, дернулась, стоило мне только прикоснуться своими силами, к этому непонятному образованию и стон пришел. И все тело девушки, уж очень сильно напряглось. Нет, так не пойдет, но как-то ее надо расслабить. А как? Да как оргазм, ну или просто полоскать ее руками, применяя еще и разработки богини. Думаю, лишним это не будет, а потому, одну руку на грудь девчонки, вот и реакция есть, Во, как она прогнулась, а вторую, ладонью у ней между ног располагаем, ишь ты, даже ножки немного в стороны развела. Нравится, ну еще бы, а теперь, немного воздействия любовной манной, которая в моем теле, буквально кипит от избытка. Ну а теперь как бы перекачиваем в нее, через ладонь, субстанцию любовной силы, ну, как тогда с Мариной. Ох, ты ж, какая горячая штучка, не хуже, чем сегодняшняя брюнетка. Во, как выгнулось тело, и есть оргазм, во, как бьет ее, а прекращаем воздействие и пускай она успокаивается, а мы опять диагностику запускаем и ладони обеих рук ей на живот, любовную энергию от нее стараемся игнорировать, ждем, вот все, расплылась на мне, как медуза, ну, начали, импульс, есть отклик, но как же тяжело идет и расход сил, просто гигантский, но воздействие растягиваем на всю опухоль и давим, давим, давим. Сколько я так пробыл в таком состоянии, не скажу, но скоро, мне самому больно стало, а затем почувствовал, что сознание теряю. Открываю глаза, темно, под спиной вроде чувствуется, приятной мягкости, матрас. Перевожу взгляд туда, откуда тусклый свет виднеется, так, прикрытое шторами, окно. И еще, в теле пустота, ни сил, ни любовной манны, ни капли, я полностью выжат. Мое правое плечо. Что-то прижимает его и на животе какая-то тяжелая теплота. Не понял, скашиваю, как могу, глаза. Голова, причем явно женская, примостилась у меня на плече и согнутая в колени нога. У меня, в районе паха, пристроилась и ведь что интересно, мы оба, как бы без одежды лежим. Спим, она да, а я что, проснулся, она что, меня сама сюда принесла или я как-то мог передвигаться, вот же, сил нет. Как и манны, выжат, досуха, даже диагностику не запустить. А раз так, то надо спать, она же спит, видно и для нее лечение, а потом транспортировка меня сюда, да в одного, явно сил много отобрала. Может я сам как-то и смог передвигаться, но напрочь, этого не помню. Я аккуратно, прижатой рукой, в районе плеча, головой прекрасной чаровницы, приобнимаю податливое тело девушки. Ах, как же приятно то, как бы чего такого не совершить. Но благо, сил нет, а теперь спать. Тук, тук, тук, слипаются глаза, как же укачивает меня, и то ли в яви, то ли наяву, кто-то начинает меня ласкать. Ах, не передать словами, и не могу осознать, сон ли это или тогда со мной это произошло, и ведь у девушки не спросишь, а младший брат молчит, радуется и молчит. Глава 8.2. Тук, тук, тук, тук, подняли ни свет, ни заря. Как обычно, за 40 минут до прибытия на станцию назначения, утренний мацион, посетил туалет, ну и зубы не забыл почистить, заказал чай сладкий с лимоном, просто попить, сейчас окном темень, только вот огоньки в окне мелькают, несутся с той же скоростью, что и сам поезд, правда, в противоположную сторону, увы, смотреть ни на что, да в сон очень сильно клонит, потерплю, тем более, есть, что еще вспомнить, утром, тогда проснулся почти, что выспавшимся и отдохнувшим и силы восстановил маленько. Жанка и не думала просыпаться, так и оккупировала своей очаровательной головкой, мое правое плечо, а ногой, часть живота и мои ноги, но вот братец, как-то вырвался из этого плена, торчит иногда вверх, своей головой, утренний стояк никто не отменял, да и соседство, явно его зовет на подвиги. Но, нет, хватить мне вчерашнего загула. Итак, проблемы нарисовываются. Вот, к примеру, как с Жанной быть, нет, так то я знаю, что между нами ничего не было, но поверит ли в это Алинка, она же собиралась меня будить, с мамой Наташей объясняться, хотя как есть и скажу, лечил, кстати, что там с результатом моего лечения, потом проверим, как проснется или разбужу, кстати, позывы в туалет, надо как-то выкарабкиваться из-под этого голого тела, а про проблемы, ну непонятно с этой брюнеткой, явно не отстанет она, хотя и обещала, что забудет обо мне, передав меня своим подругам, как выразилось, ухоженным и денежным. Но не они проблема, а любовничек этой красавицы. Вот кто мне может много проблем доставить. Но, да ладно, будем их решать по мере поступления. Надо просто спровадить Жанку, вначале из моей постели, а потом уже из номера и желательно это сделать до прибытия Алинки. А потому, подъем, ору я, во все горло. Во, как подскочила с постели, глаза очумелые, одеяло соскочило, демонстрируя это молодое красивое тело во всей красе. О, похоже, что та соображать начинает. На меня так, глазками луп, луп. Потом видно дошло, что передо мной сидит абсолютно голый, принялась натягивать на себя одеяло. «Привет», — улыбаясь, говорю я, — «потрясно выглядишь, нисколечко не приврав», — говорю я, — «но одеяло оставь в покое, вон халат лежит, у тебя 5 минут на все, и марш из номера, сейчас Алинка придет, оно тебе надо?» Во взгляде понимания ситуации, если сперва хоть какой-то намек на стыд был, то сейчас...